Глава четвертая, в которой принц попутно собирает мнение. Незадолго перед полуднем принц Отто путем целого ряда ловких маневров ухитрился незаметно покинуть ферму, избавившись таким образом от полновесных благодарностей старого фермера и от конфиденциальных благодарностей славненькой Атилии. Но от фрица не так-то легко было отделаться. Этот молодой политикан, обдавая его таинственными многозначительными взглядами, предложил проводить его до большой дороги. И Отто, из опасения новой сцены ревности для бедной девочки, не решился отказать ему в этом, но вместе с тем поглядывал на своего спутника не совсем спокойным взглядом и в душе желал, чтобы все это поскорее кончилось. Некоторое время фриц шел подле его коня молча, пока отошли уже более половины предполагаемого расстояния. Тогда фриц, слегка покраснев, поднял на него глаза и заговорил. «Скажите, вы не то, что принято называть социалистом?» — спросил он принца. «Нет, я не совсем то, что принято называть этим именем». «Но почему вы спрашиваете меня об этом?» — удивился Отто. «Я сейчас скажу вам, почему», — ответил молодой парень. «Я сразу же увидел, что вы красный и прогрессист, и что вы только из опасения перед стариком сдерживались, и в этом вы были совершенно правы. Старые люди всегда трусы. Но в настоящее время столько образовалось различных групп, что очень трудно сказать, до какого предела способен дойти данный человек, и потому я не был уверен, что вы один из ясно свободомыслящих людей до того момента, пока вы не намекнули о равноправии женщин и о свободной любви». «В самом деле?» — удивился еще раз Отто. «Но я, насколько помню, не говорил ни слова о подобных вещах». «Ну, конечно!» — воскликнул фриц. «Вы никогда не скажете ни одного слова, которое могло бы выдать вас. Вы, что называется, только посев засевали. Почву зондировали, как говорит наш президент. Но меня трудно провести, потому что я знаю всех агитаторов и все их приемы, и знаю все новейшие доктрины. Но между нами говоря...» И при этом он понизил голос. «Я сам состою в Союзе. Да, я член тайного общества. И вот вам в доказательство и моя медаль». И он вытащил из-за ворота зеленую ленту, висевшую у него на шее, и протянул Отто оловянную медаль с изображением горящего легендарного феникса и надпись «Либертас». «Теперь вы видите, что можете мне довериться», — добавил фриц. «Я отнюдь не трактирный краснобай, который только языком мерит. Я убежденный революционер». И он умильно взглянул на Отто. «Я вижу, что вам это доставляет большое удовольствие», — сказал принц. «Но я вам скажу, что самое важное для блага нашей страны — это чтобы вы прежде всего были хорошим человеком. В этом вся сила. А что касается меня, то хотя вы и не ошиблись, полагая, что я причастен к политике, но по натуре своей я непригоден для роли руководителя, и боюсь, что я был предназначен для роли подчиненного. Тем не менее, каждому из нас приходится кое над чем повелевать, хотя бы над своими собственными чувствами и порывами. Молодой человек и мужчина, собирающийся жениться, должен внимательно следить за собой. Положение мужа, как и положение принца, весьма затруднительное положение. И поверьте мне, как в том, так и в другом очень трудно быть всегда добрым и хорошим. Понимаете вы меня?» «О да, я вас прекрасно понимаю», — отозвался фриц уныло, опечаленный полученными им сведениями. Но затем он снова повеселел и расхрабрился, и спросил. «Это вы для арсенала, то есть для склада оружия, покупаете эту ферму?» «Ну, это мы еще увидим», — невольно засмеялся принц. «Но мой вам совет — не слишком усердствовать. И будь я на вашем месте, я бы до поры до времени никому ничего не говорил об этом». «О, по «Положитесь на меня в этом отношении», — воскликнул Фриц, опуская в карман полученную крону. «Да вы себя и не выдали ничем. Я заподозрил вас с первого взгляда и ни минуты не сомневался относительно вас. И прошу вас не забыть, что когда вам понадобится проводник, то я к вашим услугам. Я здесь каждый куст, каждую тропинку знаю». «Не забуду», — сказал Отто и поскакал вперед, внутренне смеясь. Этот разговор с Фрицем чрезвычайно забавлял его. Притом он остался весьма доволен и своим поведением во время пребывания на ферме. Многие на его месте, вероятно, не сумели бы так сдержать себя при подобных условиях, и это сознание радовало Отто, а в довершении всего и воздух, и погода, и сама дорога были прекрасны. То поднимаясь в гору, то спускаясь под гору, широкой белой лентой пролегала между лесистыми живописными холмами ровная проезжая дорога, ведущая в Грюневальд. По обе стороны дороги стояли красивые ровные сосны, стройные, с молодыми побегами, весело оживляющими их темные ветви, с светлым зеленым мхом около пней. И хотя одни были широкие и раскидистые, а другие тонкие и стройные, все они стояли, словно выстроившиеся на смотре солдаты, взявшие все разом на караул. На всем своем протяжении дорога пролегала в стороне от сел и городов, оставляя их то вправо, то влево. Там и сям, в глубине зеленых долин, виднелись группы крыш и домов. Или же высоко над дорогой, на каком-нибудь выступе горы, ютилась хижина мельника или угольщика. Дело в том, что дорога была международным предприятием и имела в виду только более крупные центры, и с мелкими, частными нуждами скромного населения не считалось, вследствие чего и была особенно безлюдна. Только у самой границы Отто встретил отряд своих собственных войск, медленно двигавшихся по пыльной, залитой солнцем дороге. Солдаты узнали и довольно вяло приветствовали в то время, когда он проезжал мимо них. После того он долгое время ехал в полном одиночестве среди пустого зеленого леса. Мало-помалу его радостное настроение начинало ослабевать, но собственные мысли стали одолевать его, как туча назойливых жужжащих насекомых. Вчерашний разговор приходил ему на память, вызывая тяжелое, щемящее чувство. Он смотрел и вправо, и влево, ища развлечения. И вот немного впереди круто спускался с холма узкий проселок, выходивший на большую дорогу. И по этому проселку ехал, осторожно спускаясь под гору, всадник. Звук человеческого голоса и близость постороннего человека являлись в данный момент для принца как бы живительным источником в пустыне. Он придержал коня и подождал незнакомца. Этот последний оказался краснорожим, толстогубым крестьянином с парой туго набитых вьюков у седла и большой глиняной флягой у пояса. Он радостно отозвался на оклик принца непомерно густым и сильным басом, и при этом так сильно покачнулся в седле, что принцу стало ясно, что фляга уже пуста. «Вы едете в направлении Митвальдена?» — спросил Отто. «До поворота на Теннебрун», — ответил незнакомец. «Вы ничего не имеете против компании?» «Я даже очень рад», — ответил Отто. «Я поджидал вас в расчете найти в вас попутчика». Тем временем желанный спутник подъехал почти вплотную и поехал рядом с принцем. Прежде всего, его внимание привлекла лошадь Отто, и он удивленно и восторженно воскликнул. «Ах, черт возьми! Важная под тобой кобыла, приятель!» И, удовлетворив свое любопытство по отношению к главнейшему, он перенес свое внимание на совершенно второстепенное для него, на лицо своего спутника, и вдруг совершенно опешил. «Принц!» — воскликнул он, и, желая поклониться снова, так сильно покачнулся в седле, что чуть было не вылетел из него на землю. «Прошу простить меня, ваше высочество, что я не сразу признал вас», — пробормотал он. Принц до того был огорчен этим, что на минуту утратил свое самообладание. «Раз вы знаете меня», — сказал он, — «то нам нет смысла дальше ехать вместе. Я проеду вперед, если вы ничего не имеете против». И он собирался пришпорить своего коня, когда полупьяный попутчик схватил его лошадь за повод. «Послушай, ты!» — крикнул он дерзко. «Принц или не принц? А так нельзя себя держать человеку с человеком. Как? Вы желали ехать со мной инкогнито, когда я не знал, с кем я имею дело, потому что рассчитывали заставить меня проболтаться, чтобы выведать что-нибудь. А раз я вас знаю, так вы проедете вперед, если я ничего не имею против. Шпион!» И весь красный от вина и оскорбленного чувства самолюбия, он чуть не плюнул это слово в лицо принцу. Страшное смущение овладело в этот момент принцем. Он понял, что поступил грубо, невежливо, рассчитывая на свое привилегированное положение, а кроме того, к его досадливому сожалению, может быть, бессознательно примешивалось и легкое чувство физической робости при виде этого крупного, сильного детины, да еще в таком полусознательном, почти невменяемом состоянии. «Уберите вашу руку», — сказал Отто достаточно уверенным тоном, чтобы внушить к себе повиновение. И когда тот, к немалому его удивлению, покорно исполнил его приказание, добавил: «Вы должны были бы понять, любезный, что если я был рад ехать с вами и беседовать с разумным человеком и выслушать его беспристрастное мнение, то, с другой стороны, мне было бы весьма неинтересно услышать от вас пустые и лживые речи, которые вы могли бы преподнести принцу». «Так вы думаете, что я стал бы лгать ради вас?» — крикнул крестьянин, багровее еще более от возмущения. «Я уверен, что да», — сказал Отто, вполне вернув себе свое самообладание. «Вы, наверное, не показали бы мне, например, той медали, которая надета у вас на шее». Небольшой кончик зеленой ленты торчал из-за ворота у его спутника, и принц сразу заметил его. Перемена в его лице при словах Отто произошла разительная. Его красная пьяная рожа покрылась желтыми пятнами, дрожащие мясистые пальцы ухватились за упомянутую ленточку. «Медаль?» — воскликнул он сипло, мгновенно протрезвившись. «Нет у меня никакой медали». «Позвольте», — сказал принц. «Я могу даже сказать вам, что у вас изображено на этой медали. Горящий феникс, и под ним слово «Либертас». Озадаченный спутник не в состоянии был вымолвить ни слова, и принц продолжал: «Удивительный вы право человек». И он презрительно усмехнулся. «Вы возмущаетесь невежливостью человека, которого вы замышляете убить». «Убить?» — запротестовал крестьянин. «Нет, никогда. Я ни за что не пойду на что-нибудь преступное». «Вы, как видно, очень плохо осведомлены», — сказал Отто. «Участвовать в заговоре уже само по себе преступно и карается смертной казнью. А кроме того, в данном заговоре замышляется моя смерть. За это я вам поручусь. Но вам нет надобности так ужасно волноваться, ведь я не должностное лицо. Я только скажу вам, что те, кто вмешивается в политику, должны всегда помнить, что у каждой медали есть еще и оборотная сторона». «Ваше высочество!» — начал было рыцарь бутылки. «Глупости!» — оборвал его довольно резко Отто. «Вы республиканец. Какое вам дело до титулов и до всяких высочеств? Но поедем вперед, коли вы так этого желаете, что пытались даже силой удержать меня. У меня не хватает духа лишить вас моего общества. Да и, кстати, я желал поставить вам один вопрос. Почему вы, будучи столь многочисленны, Я знаю, что вас очень и очень много. 15 000 человек. Да и то еще цифра эта, вероятно, ниже настоящей. Не так ли? Как видите, я недурно осведомлен. Спутник его молчал. У него словно что-то стояло в горле. «Почему?» — спрашиваю я, — продолжал принц. «Будучи столь многочисленны, вы не явитесь прямо ко мне и не выскажете мне смело ваших нужд и желаний». «Нет, что я говорю, ваших требований и приказаний», — насмешливо покривился он. «Разве я слыву за человека, страстно привязанного к своему престолу, цепляющегося за него всеми силами, за властолюбца? Но так придите же ко мне. Докажите мне, что вы — большинство, и я тотчас же покорюсь вам. Передайте это вашим единомышленникам и уверьте их от моего имени в моей полной готовности повиноваться их желаниям. Заверьте их, что какого бы они ни были обидного мнения о моих слабостях и недостатках, они во всяком случае не могут считать меня более неспособным для роли правителя, чем я сам считаю себя. Я охотно признаю, что я один из худших государей во всей Европе. Что же они могут еще к этому добавить?» «О, я далек от мысли», — начал было крестьянин. «Смотрите, вы сейчас начнете защищать мое правление», — воскликнул Отто. «На вашем месте я бросил бы всякие заговоры, потому что, скажу вам откровенно, вы так же мало годитесь в заговорщики, как я в государе и правителе страны». «Одно только я хочу сказать вам», — вставил свое слово заговорщик. «Мы не столько недовольны вами, как вашей женой». «Ни слова больше», — сказал принц и затем прибавил с еле сдерживаемым гневом. «Я еще раз советую вам бросить возиться с политикой, и в следующий раз, когда мне придется встретиться с вами, постарайтесь быть трезвым. Человек, пьяный уже с утра, менее всего может быть судьей, даже и худшего из государей». «Я действительно выпил, шкалик, но я не упивался», — сказал крестьянин, торжественно подчеркивая разницу. «А если бы даже я и напился, что из того? Никому от этого плохо не будет. Но вот моя мельница стоит без дела, и в этом виновата ваша жена. И разве я один обвиняю ее? Обойдите-ка вы кругом, да поспрашайте, где все мельницы? Где все молодые ребята, которые должны были бы работать на земле? Где торговые обороты? Все, все решительно, парализовано. И по чьей вине? По моей, что ли? Нет, сударь, это дело неровное. Я страдаю за ваши вины. Я расплачиваюсь за них из своего кармана. Я бедный крестьянин. А вы? Разве вы страдаете из-за меня? Разве вы платите за мое вино? Пьяный ли? Или трезвый? Я одинаково хорошо вижу, как моя родина гибнет, пропадом пропадает, и вижу также, по чьей вине. Ну а теперь я сказал свое слово, сказал, что у меня было на душе, и вы можете засадить меня в какую угодно гнилую тюрьму, мне все равно. Я сказал правду, и на этом я и буду стоять, а затем не стану долее утруждать ваше высочество своим присутствием». И с этими словами он придержал свою лошадь, чтобы отстать от Отто, и довольно неуклюже поклонился. «Заметьте, я не спросил вашего имени и не знаю его», — сказал Отто. «Желаю вам приятного пути». И, пришпорив коня, он помчался вперед во весь опор. Но как он ни старался заглушить бешеной скачкой впечатление от этой встречи с мельником, она стояла у него точно кость в горле, которую он никак не мог ни проглотить, ни выплюнуть. Прежде всего он получил упрек в невоспитанности и кончил тем, что потерпел поражение даже в логике, и то, и другое от человека, которого он считал себя вправе презирать. И все его прежние тяжелые мысли снова нахлынули на него. В 3 часа пополудни он доехал до перекрестка, где большую дорогу пересекала дорога, ведущая в Бекштейн.